Браво, дорогой мой. Если бы ты говорил не в пустыне, ибо здесь мы в совершеннейшей пустыне, если бы ты выступал так красноречиво перед воспитанниками лицея, ты бы сразу мог зажечь кучу юнцов. Но что касается меня, то я давно вышел из того счастливого возраста, когда люди протирают свои короткие штаны на школьных скамьях, и скажу тебе откровенно, я не вижу ничего райского и захватывающего в том положении, в какое мы попали. Эх, прозаический ты человек. Ну, давай попытаемся рассуждать по возможности здраво. Я всего-навсего обыкновенный уроженец Босса, и меня демон приключений никогда не искушал. Я прост, как земля, на которой впервые увидел свет Божий. Если бы я родился в каком-нибудь портовом городе у моря, где корабли все время приходят и уходят, и пробуждают в ребенке мысли о незнакомых краях и потребность в передвижениях, было бы другое дело. Морские дали всегда имеют обаяние экзотики. И нельзя от этого отделаться. Но ведь я-то прожил всю жизнь в таких местах, где никто о путешествиях и не мечтает. Я преспокойно делил свое время между хлопотами по имению и парижской светской жизнью. И вот ты попал в Южную Африку, к бечуанам. Ты сидишь под баобабом. Ты жаришь тушу дикого кабана. И сейчас будешь с аппетитом ее уплетать. Вот оно как. Теперь ты видишь, что всякое бывает. Ты разорился до нитки и решил, что надо поскорее и честно восстановить свое благосостояние. Но ты выбрал способ, довольно-таки странный для человека, привязанного к земле. Тоже заслуга, нечего сказать. В Париже, когда я обеднел, мои знакомые чувствовали себя неловко, встречаясь со мной. Они точно боялись, что я утащу у них бумажник. Ну, а что касается моего алмазного участка, который я бросил, то я хотел бы знать, что более достойно сумасшедшего — отправиться с тобой на поиски этой грандиозной кубышки или копаться в грязной яме, в которой можно каждую минуту погибнуть? Упрямый ты человек. Ну, ладно, поедим жаркое и двинемся дальше в страну миллионов. А почему не миллиардов? Пожалуйста, пускай в страну миллиардов. Мне так много даже не нужно. Когда я отстрою Вильрош и прикуплю соседние каштановые рощи и подарю моей Анне бриллиантовый гарнитур, я заживу как легендарный Потемкин. Я буду сорить алмазами, я буду их раздавать направо и налево. Ну, конечно, некрасиво, когда мужчина увешивает себя этими сверкающими кусочками булыжника. Это могут делать только бразильцы. Им очень нравится быть похожими на ювелирную витрину. А я украшу бриллиантами упряжь моих лошадей, ошейники моих собак. Ты сошел с ума. Пожалуйте кушать, прервал его Жозеф, нарезавший на ломтики хорошо прожаренное кабанье мясо. Если бы нас видели наши бывшие парижские друзья, воображаю, какие шуточки посыпались бы по нашему адресу, заметил Александр. А мы еще больше могли бы посмеяться над ними. Они едут в какой-нибудь модный кабачок и вяло жуют кусочек мяса, обработанного тонким кулинаром. Они выпивают стакан кислого вина, которое потом не могут переварить. А вечером они будут сидеть неподвижно в каком-нибудь большом зале, разделенном на тесные и неудобные уголки. Там они будут сидеть, как некие Будды, и смотреть, как накрашенные мужчины и дамы встречаются под газовым фонарем и рассказывают друг другу нелепые и вымышленные истории, и, наконец, они поедут домой спать. В то время как мы созерцаем эту пышную природу и едим жаркое без хлеба. Здесь чистый воздух, свобода. Мы ее запиваем простой водой. Какие великолепные деревья! В их тени мы спим под открытым небом. Какие ослепительные цветы! Они кишат скорпионами и тысяченожками. Какие птицы в ярких перьях! Какие ленивые и грязные негры! Сколько насекомых! Они более разнообразны, чем украшения султанши, в том числе комары и муравьи.